Далее мои мысли перекинулись на Найтли. Как-то она там, моя девочка. Вспоминал я ее легкую беззаботную походку и развивающиеся волосы, и самые черные мысли лезли в мою голову. Ведь проделать такой трудный путь вдвоем с этим проходимцем не каждому по силам. Она, наверное, и в самом деле страшно устала. Питалась ли она нормально в последние дни, переживал я, совершенно забыв про мои собственные мытарства. А где они спали? Вторую палатку им наверняка пришлось бросить. Значит, вдвоем в одной. Неужели в обнимку? Кулаки мои сжимались столь яростно, что явственно слышался хруст. Занятый подобного рода мыслями и переживаниями, я не сразу услышал короткий приглушенный свист. Но второй, явно адресованный мне сигнал, все же уловил и остановился. Осторожно бросил взгляд назад. Похоронная команда собирала свои нехитрые инструменты, но солдаты были от меня достаточно далеко. «Кто же это свищет?» — озабоченно закрутил я головой. «Пс!» — предостерегающе раздалось прямо у меня из-под ног. Я нагнулся и обомлел. Придорожная трава слегка раздвинулась, и в ее прогале я вдруг увидел лицо того самого кафра в звериной шкуре, который присоединился к нашему отряду около Самбанхи. Он выпростал из плотной зелени руку и сделал жест, чтобы я нагнулся ниже. Делать было нечего, и я моментально принялся поправлять якобы развязавшиеся шнурки. «Ночь, 2 часа», — принялся втолковывать он мне на корявом английском. «Бежать! Вместе!» «Да, понял, бежать», — зашептал я в ответ. «Что надо делать мне?» «Арест?» — указал он на меня пальцем. «Ты есть арест?» «Нет, свободен», — успокоил я его. «Хорошо», — подмигнул он. 2 часа». Трава сомкнулась, и кафр исчез так же бесшумно, как и появился. «Как же он сумел выкрутиться?» — повернул я обратно к бараку. «Наверное, успел выпрыгнуть из кабины еще до того, как грузовик завалился в кювет». «Ну да, конечно. Ситуация была критическая. Водитель убит. Мунги хватается за руль, стараясь удержать машину на дорожном полотне. Но понятно, что так далеко не уедешь. И он дает команду Амола, чтобы тот прыгал. А что, трава высокая, а этот сын степей ловок, как леопард. Кафар переждал некоторое время в кустах, понаблюдал за тем, как вяжут его менее проворных подельников, а когда увидел, что я совершенно свободно гуляю вдоль дороги, то решил, что Мунги известил меня о том, что он спасся, и разыскиваю именно его. Очень логично. Подполз, убедился в том, что мы все еще одна команда, и затем предупредил о том, что побег будет осуществлен в 2 часа ночи. И это ясно. Караул на ночную смену заступит не позже 12, и к 2 будет вовсю клевать носом. Вот тут мы их и удивим. Полученная информация поневоле вселила в меня некоторую надежду. Впрочем, и опасений тоже хватало. Призрачная надежда продолжить погоню вновь завладела моим существом. Пусть сегодняшний день мы потеряли безвозвратно, но если все сложится удачно, то мы все же сможем успеть перехватить беглецов на подходе к границе. Если они все еще придерживаются изначально принятого способа передвижения, то скорость их невелика. О том, что может случиться, если наше бегство не удастся и обстановка осложнится еще более, я старался даже не думать. В той непрерывной круговерти, постоянно меняющих друг друга ситуации и обстоятельств, как-либо реально планировать даже простейшие действия было совершенно невозможно. Оставалось уповать только на многолетнюю советскую выучку, заставлявшую жителей бывшего СССР мгновенно реагировать на любые повороты переменчивой судьбы. Я развернулся и побрел обратно, обдумывая на ходу создавшуюся ситуацию. Владимир Васильевич, накормленный солдатским обедом и очень довольный реальным улучшением своего самочувствия, уснул. А я, воспользовавшись образовавшейся временной паузой, решил поговорить с добряком-офицером. Ведь именно от этого человека во многом зависели все наши дальнейшие действия. Господин майор, перехватил я его на пути из одной палатки в другую. Разрешите задать пару вопросов? Да, остановился он. Ситуация у нас с дядей крайне щекотливая, начал я. Все те трудности, с которыми мы сталкивались до сих пор, боюсь, только прелюдия к тем проблемам, которые нас ждут впереди. Иркезы поощрительно закивал, как бы давая понять, что готов по-дружески помочь разрешить наши понятные и очевидные проблемы. «Как вы знаете, — начал я, — дядя провел здесь несколько лет, фактически находился в плену. Каких-либо документов у него давно нет. К тому же и та единая страна, где мы все некогда жили, начинает распадаться на составные части. Он ведь раньше проживал на территории Латвии, в Риге. Полагаю, что выйти на представителей этой новообразовавшейся страны здесь совершенно невозможно». Майор вновь кивнул, подтверждая этим жестом мои предположения. «Может быть, мне как-нибудь удастся вывести его на территорию ЮАР?» — с надеждой в голосе продолжил я, так сказать, под видом багажа. «Боюсь, вы чересчур оптимистичны, мой друг», — скучно сморщился майор. «По инструкции, данной мне из Мапуту, уже на этом передовом посту я должен задерживать всех лиц без документов, а уж иностранных подданных и подавно. Допустим, я вас обоих пропущу дальше. Однако до пропускного пункта на границе выставлены еще два таких же поста — в Дамасе и Петуле. Там командуют не столь образованные люди, и действуют они куда как менее дипломатично. Но представим на минутку, что вам все же удалось их уломать, и вы достигнете таможенного перехода в Пафуре. Думаете, там будет легче? Отнюдь. Лиц без гражданства и даже с просроченными документами там не пропускают ни под каким видом. Ведь и в соседнем государстве тоже идет активное брожение среди коренного населения. Демократия наступает и там по всем фронтам. Кстати, друг мой, неожиданно постучал он меня по торчащей из нагрудного кармана верхушки паспорта. Я обратил внимание, что и ваша южноафриканская виза истекает всего через 2 дня. «Как?» — воскликнул я, судорожно хватаясь за краснокожий переплет паспорта. «Неужели так скоро?» Увиденное повергло меня, если не в шок, то в некоторое близкое к нему состояние. Действительно, 24 марта виза была выдана, а сегодня было уже 22 апреля. Между тем все мои дела, надежды и заботы висели фактически в воздухе, а сам я обретался в районе городка Маунганы, о котором я до этого дня никогда даже не слышал. Впрочем, этот прискорбный факт не слишком меня волновал. Веря в могущество и деловые связи Игилау, я искренне полагал, что самое для меня главное — это поскорее вырвать его дочь из лап сбрендившего немца. Затем нам следовало добраться до таможенного перехода, позвонить папочке и некоторое время подождать, пока он уладит все формальности. Вшитые в подкладку куртки резервные доллары должны были как минимум обеспечить нас пропитанием и транспортным обслуживанием до самого Йоханнесбурга. А далее, честно сказать, дальше этого радостного момента мои мечты не простирались. «Впрочем, у вас есть один вариант», — как сквозь туман донеслись до меня слова майора. «И мне кажется, он был бы самым разумным». «Да-да», — очнулся я от грез, — «вы о чем?» «Поскольку ваш дядя находится в столь прискорбном состоянии, то, может быть, есть прямой смысл обратиться с просьбой об убежище в недавно развернутый госпиталь ООН? Мало того, что там могут сделать необходимые операции, но там, возможно, помощь и иного рода. Например, там могут выдать временные документы, связать с консульством или посольством. Время от времени пациентов, не способных передвигаться самостоятельно, равно как и оказавшихся в безвыходном положении иностранцев, конвоями вывозят на охраняемые территории. Оттуда проводится эвакуация на территорию Зимбабве, Да мало ли что еще. И как же добраться до столь благословенного места? Поинтересовался я на всякий случай. Довольно просто, хотя путь предстоит и не близкий. Майор достал из кармана блокнот и принялся рисовать в нем схему маршрута. Отсюда на север до Масангены, далее переправиться через реку Саби, потом свернуть на Зубо и через поселок Домбе к Горному озеру. Там госпиталь и развернут, с его восточной стороны, у деревни Мангуача, примерно вот здесь. Места там, я слышал, тихие, красивые, прохладная река, горы, просто курорт, вам понравится. Пробиваться же в ЮАР именно сейчас не советую категорически. Фактически они со своей стороны перекрыли границу. Жители ЮАР и те с большим трудом возвращаются к себе домой. Что уж говорить о вас, извините за прямоту. А госпиталь хоть и расположен подальше, но вас там точно примут и помогут без разговоров. Там работает отделение Красного Креста. И уж как минимум будут бесплатно кормить, лечить и помогут связаться с представителями России. «Может быть, вы можете выдать нам какую-нибудь сопроводительную бумагу?» — поинтересовался я, понимая, что всякая маломальски значимая бумажка может помочь в преодолении нагороженных на всех дорогах препятствий. «Более того», — озарился радостной улыбкой Иркеза, — «не только выдам официальное направление, но даже и с транспортом помогу». «В смысле?» «Здесь ведь по утрам довольно большой грузопоток наблюдается», — пояснил он. «И легко выяснить, куда направляются те или иные конвои. Если машины идут на север, то не составит труда договориться с водителями, чтобы взяли вас с собой. Главное сейчас как можно скорее добраться до Масангены, а далее проблем будет существенно меньше, уверяю вас. Деньги-то у вас есть?» «С этим проблем почти нет», — рассеянно кивнул я. «Значит, завтра можно будет отправляться в новое путешествие?» «Так точно», — козырнул в ответ майор. «А необходимый пропуск и направление вам выправят через часочек». Оставаясь внешне спокойным и любезным, внутри я переживал самую жестокую битву за все последние дни. Мои мозги разрывались буквально на две половинки, и две жизненные дороги явственно вырисовывались передо мной во всем своем ужасе и великолепии. Дорога первая была трезва, логична и спасительна. Ближе к вечеру я сообщаю майору о том, что задержанные им бандиты готовят побег. Откуда я про него узнал, не столь и важно, допустим, подслушал. Он усиливает посты, перетаскивает пулеметы к бараку, и едва кафор в звериной шкуре предпринимает попытку напасть на часового, как солдаты Ганити Иркеза встречают его морем свинца. А утром благодарный майор сажает нас с дядей на грузовичок и отправляет к светлому будущему в ооновский госпиталь. Теперь посмотрим, что я теряю и что приобретаю. Теряю возможность догнать Найтли. И, следовательно, не смогу сказать ей, как сильно ее люблю и как без нее страдаю. Теряю возможность получить хотя бы один алмаз и шанс отомстить предателю Вилли. Приобретаю же возможность больше не рисковать нашими головами и возможность скорейшим образом вернуться домой. «А также предаю Мунги», — подсказал мне внутренний голос, «хотя именно он, между прочим, спас наши с дядей жизни». В небе сгустились тучи, заморосил мелкий теплый дождичек, но он не был в состоянии охладить моего разгоряченного лба. Все последнее время я худо-бедно совмещал приятное с полезным, но похоже, что такому совмещению приходил конец. Нужно было делать ставку на какую-то одну лошадь. «Черт бы с ним, с алмазом и с гадом Вилли заодно!» Словно на счетах перебрасывал я костяшки шансов из стороны в сторону. «Пусть они провалятся к дьяволу. А рыжеволосому солнышку можно будет позвонить при первой же возможности. Ведь есть же где-нибудь в Мозамбике международные телефоны. Свяжусь, объясню ей положение вещей. Хотя по телефону все всегда легче объяснять, вот только результата добиваться труднее. «Не беда. Всегда можно будет получить визу повторно и еще раз приехать в Литлтаун. Рады мне там будут или нет, вопрос второй, но приехать можно будет. Все же я сюда прилетел не свои проблемы решать, а дядю вытаскивать. Пожалуй, хватит ему терпеть такие коловращения, от которых и у здоровых мужиков кости трещат». Осторожно потрогал я разом занывший бок. Другой вариант возможного развития событий был интересен по-своему. Никому я ничего не сообщал и никого не подставлял. Приспокойненько дожидался 2 часов ночи и на пару с Кафром освобождал уцелевшую часть банды. Далее оставалось только откатить один из джипов к шоссе и завести мотор. План в тех условиях был не хуже прочих, но следовало рассмотреть и его со всех сторон. К сильным сторонам относилось то, что при удачном осуществлении всех вышеперечисленных мероприятий я должен был получить то, что столь страстно желал. Любимую девушку, глаз лабингулы и, как это ни смешно звучит, вновь почувствовать себя в гуще событий на гребне волны. Ах, если бы не Владимир Васильевич, я без колебаний выбрал бы второй вариант, легко поставив на карту лишь свою собственную судьбу. Так ничего толком не решив, я взглянул на часы и, поняв, что время, зарезервированное майором на оформление обещанного пропуска, почти миновало, зашагал по направлению к его палатке. И пока шел, принял самое малодушное решение из всех принятых за всю предыдущую жизнь. Понимая, что любой из рассмотренных планов может привести к весьма скверным последствиям, я решил верить нашей с дядей жизни слепой судьбе. Решил быть хорошим для всех и каждого, никого не обманывать, никого не предавать и вообще прикинуться паинькой. Пусть здесь творится невесть что, нужно постараться самому не запачкаться. Удалиться от неумолимо назревающих событий и сделать вид, что меня вообще здесь не было. В ту секунду данное решение представлялось наиболее разумным, пусть и половинчатым. Зайдя в ту палатку, где проводил время Ганити, я вписал свои паспортные данные в книгу регистрации и в качестве премии получил заверенное 2 подписями и печатью направление в миссию ООН на 2 лица. Собственноручно заполнив графы, в которых должны были быть означены наши фамилии и инициалы, я бережно уложил бумагу в застегивающийся карман рубашки. «Да, майор», — словно внезапно что-то решив, произнес я. «Хотел бы попросить переправить нас в ближайший городок. Все же мы вас стесняем и создаем известные неудобства, а там мой дядя отдохнет нормально, и я смогу без проблем сделать ему кое-какие лечебные процедуры. А наутро я сам выйду к дороге и, воспользовавшись вашим любезным советом, попробую нанять какой-нибудь транспорт. Как вы полагаете, сможем мы за 2 дня добраться до госпиталя?» «При благоприятном развитии событий вполне», — недолго размышлял офицер. «Да, и учтите, первые конвои начинают выдвигаться на шоссе после 5 утра, не проспите. А что касается машины, то тут немного сложнее. Отправить вас прямо сейчас я не могу, поскольку использовать военные машины не по назначению запрещено. Но не расстраивайтесь, ведь довольно скоро привезут ужин, и обратным рейсом вы вполне сможете уехать. Готовьтесь потихоньку, через 2 часа можно будет тронуться. Также вы правы и в том, что, оставаясь в том бараке, создаете нам определенные трудности». На том наши переговоры и закончились. Я вернулся в домик и от нечего делать перебирал в голове последнюю фразу майора. «Чем это наше присутствие так сильно ему мешает?» — размышлял я, с пристрастием озирая полупустое помещение. «Судя по царящему здесь запустению, эта каморка почти не используется. А зачем здесь стол? Допросы проводить? Возможно. И 3 стула здесь». Выдвинув один за другим все 6 ящиков письменного стола, я не обнаружил в них ничего примечательного. Обломки карандашей, скрепки, 2 ключика на колечке, обрывки бумажек, то есть всякая мелочь, к который обычно остается от деятельности мелкого конторского служащего. Оставалось лишь проверить пространство под столом. Встав на колени, я заглянул под фанерное днище. И тут меня ожидал сюрприз. В щелеобразном пространстве под левой тумбой я заметил латунную трубочку револьверного патрона. Схватив деревянную линейку, найденную в одном из ящиков, я подкатил его к себе. При более внимательном изучении находка дала мне широкую пищу для размышлений. Калибр и размер патрона никак не подходил к оружию, стоящему на вооружении мозамбикской армии, сплошь оснащенной советскими образцами стрелкового оружия. Я оглядел каморку внимательнее, и взгляд мой задержался на ларе. Собственно, не сам деревянный ящик привлек мое внимание, а то, что он был заперт сразу на два висячих замка. Это было интересно. К тому же при детальном осмотре выяснилось, что каждая доска перехвачена в трех местах широкой стальной лентой. И только тут я догадался, для чего здесь стоит и этот громадный ларь, и исцарапанный железом стол со стульями.